Глава 22. Знаешь, Реми, большего придурка, чем ты, просто не существует. Шипела я, когда мы оказались в автомобиле. Начальник службы безопасности Мигро разбирался с полицейскими, со смертельно раненым Владом, которого скорая, вероятнее всего, не успеет довести до ближайшей клиники, с прессой и репортерами, которые налетели точно стервятники, возможно, по чьей-то наводке. Но это не важно. Главное, что я, как представитель семьи Громовых, должна была находиться там и разгребать все, что натворил Неверский. Но нет, Реми впихнул меня в тачку и отдал приказ уезжать. «Там и без тебя все решат», — морщился Прохор. Я сцепила руки в замок. Пальцы дрожали так сильно, что никакие вдохи-выдохи не помогали. И я бросила попытки хоть как-то успокоиться. Перед глазами все еще стояла картинка, на которой Проша, словно подкошенный, падал на землю, а его кровь струилась сквозь пальцы. «А если бы в голову?» Поняла, что вновь кричу на Реми. «Как можно быть таким беспечным?» Волновалась за меня. Белозубая улыбка ослепила, а искорки лукавства поселились в глубине красивых глаз. «Прибью!» — взревела я. Но на самом деле пропищала. Голос все еще слушался плохо, а мозги соображали с трудом. Но это не помешало мне кинуться на Реми с кулаками. Прохор словно ждал именно этого. Перехватил мои запястья и прижал меня к себе. Замерла, застыла в его руках, боясь пошевелиться и причинить ненужную боль. Пусть на Реми и был бронежилет, а все равно под одеждой на Прохоре красовался огромный кровоподтек. И не факт, что не пострадали ребра. «Не было причин волноваться, Руся», — заговорил Прохор, не выпуская меня из захвата теплых рук. «Все обошлось. На мне не царапины. Нужные люди заменили патроны из его пистолета на холостые. Даже кровь бутафорская. Спасибо приятелям-киношникам. Нам оставалось только спровоцировать Неверского на выстрел». Я запрокинула голову и посмотрела в глаза Прохору. «Холостые? То есть выстрелом Влад подписал себе приговор? Даже если бы он и промахнулся?» Это пугало. Я, кажется, не готова к тому, что мой Реми спланировал убийство. Пусть не сам, не в одиночку, но все же... «Я его предупреждал», — отрывисто произнес Прохор, словно прочел мои мысли. Я затрясла головой. «Нет, Реми ведь совсем не такой. Он смазливая фотомодель, беззаботный прожигатель жизни, гламурный, заносчивый красавчик». «У нас не было другого выхода. Люди Горыныча выяснили всю подноготную Влада. Он заказал не только твоего отца Руслана, но и Эмму Петровну. И я уверен, что через пару недель, как только он перевел бы все активы на себя, появился бы и еще один заказ», — говорил Прохор, крепко удерживая меня руками. Я широко распахнутыми глазами смотрела на мужчину. Нет, от Влада можно было ожидать всего, но от Прохора... Реми ведь не хладнокровный делец. Он другой. «Если холостые патроны, то почему у тебя дырка в бронежилете?» — прошептала я, цепляясь за последние логические мысли. «Кажется, меня вот-вот впервые в жизни накроет истерика». «Возможно, Влад стрелял не из своего», — осторожно проговорил Прохор. «Но ты не волнуйся, Руслана. Все ведь обошлось». «Реми!» — заорала я на весь салон автомобиля. И тут меня накрыло. «Боже, ну почему этот невыносимый тип такой кретин? Зачем он так глупо подставился?» Руки и ноги казались ватными. Прохор крепче прижал мою голову к своему плечу. Он что-то говорил, шептал своим низким красивым голосом. Обволакивал, зачаровывал и лишал воли. Я лишь всхлипывала и цеплялась за его рубашку своими пальцами. «Завтра я непременно выскажу все, что думаю о нем, о его плане, о его сговоре с моим отцом. Все это завтра. А сегодня хочу домой. Пропищала я, не надеясь на то, что Реми меня услышит. «Домой пока нельзя», — шептал любимый голос. «Пару дней пересидим в надежном месте, а там разберемся». Я не стала возражать. Вокруг меня творился хаос, а я устала быть сильной. Сейчас мне хотелось почувствовать себя под защитой сильного мужчины. Ощутить себя той, о ком заботятся вопреки всему. Любимой. «И что же потребовал мой шеф в ответ на такую щедрость?» Усмехнулась я, глядя на Прохора. Мужчина, как и всегда, не стесняясь, принялся раздеваться, как только охрана проводила нас до двери особняка, принадлежавшего Львовскому, а мы отыскали гостевую спальню. Я знала, что этот дом был построен таким образом, что в подвале имелся укрепленный бункер, провиант и запасные выходы. Словом, если вдруг Влад выжил и пошел бы на нас войной, мы оказались бы к ней готовы. «Честный рассказ обо всем, что творится здесь в его отсутствии», — скривился Реми, стягивая расстегнутый еще в машине бронежилет, а следом и белоснежную майку. Я обошла Прохора. Встала между ним и зеркалом и опустила взгляд на широкую грудь. «Завтра. Обо всех серьезных вещах. О том, почему мне не стоит привыкать к Прохору. А также о причинах нашего фиктивного брака я подумаю завтра. А сейчас...» Я провела кончиками пальцев по лиловому пятну. Прохор поморщился, вздрогнул. «Лед нужно приложить. И снимок не помешал бы. Мало ли, что-то серьезнее ушиба», — прошептала я. «Поцелуй меня, Руся», — хрипло попросил Прохор. «Говорят, помогает». Я нервно рассмеялась. «Дурачок! Ну какой же он у меня дурак! Ни капли серьезности в такой момент!» Но я не смогла отказать в этой просьбе. Провела ладонями по обжигающей коже, избегая касаться там, где пуля оставила след даже через защитный жилет. Прогнала тревожные и ненужные мысли, а что, если бы... Просто заставила себя думать о другом. О том, что мое тело тает от умелых ласк и прикосновений. О том, что даже на расстоянии я зависима от Реми. О том, что мне хочется приблизить дату фиктивного брака. А еще о том, что часто в мыслях я опускаю определение «фиктивный». И Реми становится просто женихом. А фиктивная свадьба – самой настоящей. Шагнула ближе, потянулась губами к широкой груди. Крепкие руки тут же обхватили мой затылок, длинные пальцы зарылись в волосы. Реми молчал. Задержал дыхание, обжигал меня взглядом. А я принялась покрывать короткими нежными поцелуями его тела. Оно сводило меня с ума. Превращало мой мозг в ванильный зефир. А жажда, которая разливалась по моему телу, требовала сиюминутного удовлетворения. Я хотела его. Именно его, моего красавчика-блондина Реми. Его улыбку, его жадные руки, его обжигающее дыхание. «Полегче, Русенька». Хрипло пробормотал Проша, когда я скользнула руками к пряжке его ремня. «У меня нервы не железные. А ты такая... такая беззащитная и красивая». В ответ я молча расстегнула пряжку ремня, а следом и молнию.